Глава 21. Бывший ковчег Мизуру. Поздняя ночь. На всех четырех горах поочередно зажегся огонь. Пламя было высоким и ярким, таким, что его видно с остальных гор. Когда последняя, четвертая, загорелась, все остальные погасли. И началось. Воины, что несколько дней зализывали раны и более-менее восстановились, пошли в атаку. Эту операцию спланировала и скоординировала Школа Ветра. Ценой жизни 11 учеников они смогли донести послание до всех школ, а потом получить ответ и все согласовать. Атаковать решили ночью, ближе к утру, когда владыка этого не ждет. Предварительно Школа Ветра устроила диверсию, дабы отвлечь силы зомби от гор. «Мы на этот порох потратили почти 1 000 000 монет», с болью в сердце сказал невысокий Мизуру в белом, но запачканном грязью костюме. Его наряд был украшен золотыми нитями и узорами, говорящими о том, что перед тобой находится городской чиновник, в данном случае отвечающий за торговлю. «Без пушек от него нет толку», — сказал черный как смоль старик и обернулся. «Все готово». «Да, учитель». Ответил старший ученик. Его шерсть была черна, как ночь, и лишь глаза, в которых отражался свет от масляной лампы, выдавали его присутствие. «Тогда ждем добычу и начинаем». Кивнул старик и вышел из здания, что было особым складом, в котором хранились опасные товары. Он был хорошо защищен мощными вратами и крепкими стенами. Также оказалось, что внутри склада были выжившие. Там укрылась часть городской армии и гражданских. 251 боец и 600 гражданских. Они были очень голодны и измождены. Всех, кто не мог сражаться, увели и спрятали подальше, потому как скоро здесь начнется ад. «Идут! За ними около 5000 мертвых!» – доложил наблюдатель. «Готовимся!» Громко сказал старик и запрыгнул на 4-метровую стену. Оттуда было прекрасно видно толпу, мчащуюся по одной из улиц в погоне за 3 старшими учениками. На их пути то и дело вставали мертвецы, но бойцы, подобно лепесткам на ветру, легко огибали любые препятствия. И вот, когда они достигли нужной точки, со стороны стен полетело несколько горящих стрел, а потом, словно гром средь ясного неба, прогремела череда взрывов. Половина улицы была уничтожена за пару мгновений, следом начался пожар, много пожаров. Большая часть преследователей была подорвана, но основная цель не в этом. Да, конечно, убитые враги – это хорошо, но что такое 1000 другая, когда врагов 1 000 000? Может, 2? Вскоре началось. Все зомби города и те, что сторожили стены, оживились и направились к источнику взрыва. Их примеру последовала половина армии, что держала в оцеплении 4 горы. Вновь прогремели взрывы. Много взрывов. Диверсионная группа подготовила много ловушек, истратив весь запас пороха. Вскоре взрывы стихли, и началось сражение за стены, окружающие склад, но... Все понимали, что шансов выжить у них почти нет. Точнее, не так. Они знали, что отправляются на смерть. Все 100 бойцов. 11 учителей и 89 старших учеников, но они сами вызвались, все ради спасения своего народа. Солдаты, что скрывались на складе, также решили отдать свои жизни. Лучше умереть за правое дело, чем бессмысленно в страхе и голоде. «А-а-а!» – закричал боец, которому в шею вцепился зомби Мизуру. Он ловко забрался по стене и подловил зазевавшегося солдата. «Они уже 2 уровня, так вот чего ждал владыка», — сообразил черный старик. «Все внимание, уходим во двор, сейчас же!» Бойцы стремительно покинули стены, а потом показались они, бывшие человека-мартышки, зомби-мизуру 2 уровня. Лишь 2 уровень и выше могут пользоваться всеми способностями тела. Зомби легко забрались на стены, будто по лестнице, а потом, подобно воде, выливающейся из переполненной ванны, посыпались на защитников. Но тут же встречались со стрелами и техниками Школы Ветра, многих разрезало на части еще во время падения. В это время у подножия четырех гор шло кровавое сражение. Пользуясь тем, что половина мертвецов ушла в город, школы провели стремительную атаку. Лучшие воины принялись уничтожать сильнейших мутантов, а ученики истребляли мелочь. Манны никто не жалел, каждый выкладывался на полную. «Рейн, вставай! Соня, вставай, кому говорю, опоздаем!» «Урин, ну еще минуточку!» Раздался сонный голос из-под одеяла. «Нет, ты каждый раз говоришь минуточку, а потом мне приходится повторно будить тебя!» Возразила зеленокожая девушка. «Тогда полминуточки». Из-под одеяла высунулась сонная мордашка. «Нет», – безапелляционно заявила Арианна и резко стянула одеяло. «Накручиваешь себя перед сном, а потом снятся всякие пошлости, вот и не высыпаешься». «Откуда ты знаешь?» – ахнула быстро взбодрившаяся девушка. «Стонать во сне нужно меньше», – проворчала девушка, которой не давали спать. «Боже!» Закрыв лицо, пробормотала сгорающая от стыда девушка. «Лучше бы сходила к нему и сделала все в реальности, а не во снах», продолжила ворчать дриада. «Пошли умываться, ты же не хочешь явиться на завтрак с хаосом на голове и заспанной мордашкой?» «Нет». Девушки быстро привели себя в порядок, нарядились и направились к столу. Пришли они одними из последних. Единственное, что, по мнению Арианны, Рейн странно себя вела, тяжело дышала, была красная, как рак, и отвечала короткими быстрыми фразами, но вскоре пришла в норму. «Рейн, а ну рассказывай!» – воскликнула Энн с горящими от любопытства глазами. «Что?» «Как что? Про свидание рассказывай. Босс ведь такой грубый мужлан, он тебя не обижал? Не было слишком скучно? Вы целовались? Ай!» «Энн, веди себя прилично!» Возмутилась Арианна и стукнула наглую девчонку. «Все было замечательно», – счастливо улыбаясь, ответила Рейн. «Мы гуляли по праздничной улице, ели вкусняшки, посещали всякие интересные места, а потом и концерт Кати». «А как же план? Вот гад!» – возмутилась Арианна. «План? А, точно! Кать, будь добра, переведи, что здесь написано». Сказала Рейн и послала пучок тьмы, что материализовался в бумажку со списком и упал девушке в руки. Екатерина начала читать и захихикала. «Не томи, рассказывай!» – воскликнула Энн. «Кать, не стоит!» – сказала Арианна, но по сверкающим глазам девушки поняла, что ее не остановить. Пункт 1. Встретить Рейну дома, сказать, какая она красавица. Пункт 2. Направиться на праздничную улицу, гулять, развлекаться и есть вкусняшки. Так, этот пункт выполнен. Дальше. Взять лодку и поплавать по озеру. Как романтично. Пункт не выполнен. Пойти в кино, сесть на последний ряд, целоваться. Можешь немного полапать Рейн, но без энтузиазма. Если поначалу Рейн расстроилась, она была бы счастлива прокатиться на лодке по озеру вместе с Сергеем. Но когда речь зашла о кино, чуть не сгорела со стыда и со злостью посмотрела на Арианну. «Ради тебя старалась», — сказала дриада. «Продолжаю. После фильма отправиться в парк, гулять, любоваться чудесным видом, делать Рейн комплименты и целоваться. Обязательно лапать, но нежно. Когда будете разгоряченными, переместитесь домой и овладейте друг другом». Екатерина дочитала бумагу и посмотрела на Рейн, сгорающую со стыда, закрывающую лицо руками и, улыбнувшись, выдала вердикт. «Как по мне, так идеальный план». «Смотрите!» – воскликнула Энн, и все обернулись. Из дома Сергея вышли хозяин дома и Алис. Оба шли в здание с ваннами. «Вот кобель! После свидания с очаровательной Рейн переспал с Алис!» «Скорее, Алис подсуетилась вовремя. Хитра, хитра!» – прошипела Арианна. «Поддерживаю. У тебя сильная соперница, Рейн. Видела вчера Алис на своем концерте, и она видела вас с Сергеем», – добавила Екатерина. «Вот сучка!» Сказала Энн и поспешила отскочить, но удара не последовало. Арианна считала так же. «О, а вон еще одна счастливая парочка. Вы посмотрите, на них аж сияют», – проворчала Арианна. «Всем доброе утро», – — сказала раскрасневшаяся от счастья Аннет. «И тебе, утрица, рассказывай, чего такая довольная?» — спросила Энн. «Мы вчера долго ругались с Гаем. Оказалось, что на втором уровне навык создает телепатическую связь, а на третьем — духовно-физическую». «И что? Вы начали читать мысли друг друга и поругались?» «Ну, да», — ответила Аннет и улыбнулась. «И?» — не отставала Энн. «Мы поговорили, многое обсудили, а также отключили чтение мысли. Но у нас осталась возможность разговора через телепатию». «Офигеть! А дальше?» «Ну, духовно-физическая связь. В общем, мы теперь чувствуем сильные эмоции друг друга, и не только эмоции», — улыбаясь, ответила Аннет. «Да ну! И удовольствие от того самого?» «Угу, это было божественно», — ответила крайне довольная девушка под завистливыми взглядами некоторых девушек. Гай же сиял от гордости, а Рейн, кажется, поняла причину столь странных ощущений, что напали на нее ночью и рано утром в душе. «А эту связь духовно-физическую можно отключить?» — тихим голосом спросила Рейн. «Да, но зачем?» — спросил Гай. «Ну, я просто интересно вот и спросила», — ответила Рейн, но еще не решила, хочет ли она отключать эту связь. Вскоре показался Сергей, а через пару минут Алис. Девушки сразу закрыли тему и принялись болтать о всякой чепухе. После завтрака обсудили дела. Полуживая, Силви доложила, что оружейники всю ночь работали над ремонтом и улучшением снаряжения Хору и к утру успели все доделать. На все ушло 5,5 миллионов монет, а вот мотоциклы починить еще не успели. Алис отсчиталась по выжившим из Ганновера и о делах убежища, Соломона, вербовке новобранцев и тренировках. Босс передал Соломону анкеты заинтересовавших его людей и узнал о подготовке к военной операции. В 9 утра начнется разрушение и очистка города мертвых. Очистка в том плане, что все дома будут сносить и утилизировать. Для этого в городе установят аванпосты 1-го уровня, куда будут свозить обломки. Об ударах в спину люди не беспокоились. Разведчики обнаружили канализационные тоннели на окраинах и внимательно их изучили. С поверхности. Сразу после завтрака в них запустят магию огня, а потом завалят землей и обломками города. Следом отчитался Луи о завершении модернизации трофейных танков и прочей военной техники. Гай о запасах стрел. В мирное время его запрягли быть чуть ли не главным поставщиком зачарованных стрел. Его зачарование мало того, что в 2 раза мощнее, так и в разы дешевле по манне. Также заканчивалось формирование отрядов. Уже почти 800 бойцов получили зелье сброса. Больше всего изменениям подверглись зверолюди и звери. Их ряды сократились на четверть. Многие изменили свои навыки на более эффективные. Благодаря реорганизации количество магов возросло на 90 человек. Также часть магов сменила специализацию, и теперь отряд массовой зачистки имеет в своем распоряжении 170 магов огня и воздуха. В скором времени в армию вольются новички из числа бывших охотников-мусорщиков. Также постепенно проходит процесс вливания опытных ополченцев в регулярную армию. За последние дни 77 человек оформились как солдаты, за что сразу же поплатились. Соломон начал их гонять на тренировках, чтобы те соответствовали хотя бы необходимому минимуму, но при этом он не уточнил, что мало кто в армии соответствует этому самому мифическому минимуму. После завтрака Сергей провел инспекцию. Проверил количество боеприпасов, горшков с зажигательной смесью, бронекостюмы бледных, коих сейчас ровно 10 тысяч. Руст, как обещали, сделали много быстро и дешево. Броня не самая удобная, но имеет неплохую защиту, да и дает +2 ко всем физическим характеристикам. Следом проверили количество таблеток от зомби-вируса и различного медицинского снаряжения. Тем временем на территории города зомби собрались все маги огня, верхом на лошадях и жуках-носорогах. После тщательного изучения канализации, хотя это больше похоже на катакомбы, люди нашли 7 точек, подходящих для магической атаки. Маги земли заранее выровняли места и расширили проходы. Как и в логове змей, маги окружили дыры и принялись совместно создавать в воздухе огромный шар огня, что впоследствии, подобно открытому крану, начал выливать поток пламени в подземные катакомбы. Но дожидаться окончания они не стали, сразу же помчались прочь из города. Прошло некоторое время, и треть города накрыла пламенем. Из сотен, если даже не из тысяч отверстий в земле, било яростное пламя, уничтожая неудачливых зомби и поджигая город. Про мертвецов, что прятались в канализации, говорить не было смысла. Маги, экипированные накопителями и энергоядрами, не успевали менять их, ибо расход манны был такой, что буквально через 2 минуты все маги огня выглядели не лучше мумий. К слову, у убежища сейчас было 3 сотни накопителей манны. Их производством занимались бывшие рабы-ювелиры. Самой покупки в гавани они не могли проявить себя, ибо то, что они изготавливали, было настоящим хламом. Кольцо 1 уровня +1 к характеристике, 2 +2, ну а 3 +4. Ради выполнения плана ювелиры работали на износ, без сна и отдыха, но были вознаграждены посещением реабилитационного центра, из-за чего они стали еще больше трудиться и всеми силами стараться заработать еще одно посещение этого невероятного места. Стоит упомянуть, что один из ювелиров был древообразным гуманоидом, вторым – пухлый паукообразный с 4 руками и 6 ногами. Но у девчат Малары на таких нашлась управа. Пока город пылал, магов доставили в госпиталь. Врачи с навыком «Спаситель» будут выводить вирус из их тела, знахари восстанавливать организмы. Перенапряжение оказалось слишком сильным, из-за чего некоторые органы попросту начали отказывать. Командир отряда, что не приказал развеять магию, когда маги находились в критической ситуации, будет наказан по всей строгости. Сразу как загорелся город, с территории убежища начался артиллерийский обстрел. Стреляли по предполагаемым логовам мутантов и гигантов, однако что-то пошло не по плану. То ли люди окончательно взбесили владыку, то ли тот попросту слегка поторопил свой план. С севера и востока города, где не было пожара, появилась огромная орда. В это время дрон фиксировал результаты обстрела, потому о приближении орды предупредили жуки-разведчики Сири, что были разбросаны по острову. На данный момент в убежище их 124. 8, к сожалению, погибли от лап хитрых мутантов. Точнее, это жуки сглупили и расположились слишком низко, не позаботившись об укрытии. Огромная армия стремительно приближалась к первой линии обороны около пустыни перед городом зомби, а люди в спешке занимали позиции. Начало операции планировалось через 1,5 часа, потому многие бойцы еще не были готовы. К тому же маги огня остались без манны и на несколько часов потеряли боеспособность. Один из очнувшихся магов поведал, что его попросту завалило сообщениями о получении опыта. Предположительно, в катакомбах было несколько сотен тысяч зомби, из-за чего маги и истратили всю манну до капли. Был ли это план владыки или случайность, уже не имеет значения. Впереди ждет тяжелая битва, в которой людям придется обойтись без своей главной боевой силы. Первые 2 слоя обороны пришлось бросить, чтобы успеть закрепиться на остальных. Все же ширина фронта в 5 километров – это много, и без достаточной огневой мощи их не защитить. Да и зомби, как назло, атаковали всю стену целиком. Обычно владыка выбирал конкретный участок, где он прорвет оборону, но решил поменять тактику, ведь это его остров, а не ковчег людей, где трупы зомби таинственным образом поглощаются землей.